Ты же владеешь усилением, явно быстро движешься, да и сильная стала, замечает ее собеседник. Значит, знаешь заклинание усиления тела, базовое усиление, в которое ускорение и восприятие входит, основа основ. Да не знаю я никакого заклинания, я просто усиливаю тело и все, тепло подаю, вроде как ци, разлитое в воздухе чувствую, а потом, раз и, что, погоди, старик как-то сразу подбирается и становится серьезным, то есть ты не кастуешь ничего, 24 составляющих заклинания усиления, ускорения и восприятия, заклинания элементарного уровня ты этого не делаешь, да я знать не знаю ни о каких составляющих, признается она, со мной что-то не так. Да, это лечится вообще, глава 15, Лю Байгу, военный чиновник 5 класса, обладатель высшей военной гуань за проявленную храбрость в битве около озера искренней радости, гуань, дарованная ему звучит как полководец, сокрушающий замыслы врага, под его началом более 5000 воинов, в составе этих войск сотня великанов, головорезов, которые бесстрашны в бою и готовы пойти на смерть ради своего командира, 300 кавалеристов, которые используют заряженные стрелы ци на дальнем расстоянии и таранный удар копьями вблизи. Почти 1000 арбалетчиков с новыми арбалетами, позволяющими стрелять дальше, точнее и перезаряжать их быстрее. Формально подчиняется императорскому двору и канцелярии, но фактически его люди не пропускают чиновников с бумагами от императорского двора, не подчиняются им, а также есть подозрение, что убивают тех, кто настаивает. Выдает информацию Лу Цзижин, подносит чашку с горячим чаем к губам, осторожно отпивает и ставит чашку на стол, оглядывается вокруг, с высоты террасы заведения мадам Шин открывается чудный вид, думает он, если бы еще не эта необходимость встречаться лично, он терпеть не мог личные встречи, чем их всех не устраивает передача свитков, в конце концов его шифр никто и никогда не взломает, хитроумное изобретение его деда, потомственного скрытника. Такие рождаются раз в 10000 лет, а нынешние скрытые и в подметке не годятся прежним, что говорить. Подозрение, поднимает бровь глава отделения имперских тихих криков в уезде Чиньюэнь, известный в миру как Байонг. Только подозрение, да, такие чиновники просто пропадали без вести в его угодьях. Полагаю, что их убили. Лю Байгу принудил к сотрудничеству соседний уезд, фактически захватил город Ланьин. А сейчас он распространяет свое влияние и на Чиньюэнь. Пока ничего особенного, но в городе и на дорогах все чаще можно увидеть людей, которые говорят о том, что в соседнем уезде нет налогов и можно спрятаться от правосудия. Если раньше подлые людишки бежали в леса или в горы, к разбойникам, то теперь они перебираются к соседям, в Ланьин. Кто второй участник этой тайной встречи? Младший наследник клана Северной Звезды, Тун Ланцзы. Высокий род, входящий в императорский реестр 100 семей, сам наследник прошел первую стадию экзаменов императора, получил знак отличия, а также достиг 5-й ступени культивации, так называемая земная ступень, гений рода, победитель стратегической игры на поле Лоян, пожалован гуанем тот, кто опережает врага на шаг, гуань гражданский, пусть и имеет отношение к полю боя, являлся чиновником гражданской администрации 4-го класса, однако ушел со службы по семейным причинам, более о нем ничего не известно, однако, Лу Цзижин поднимает палец вверх, есть мысли, мысли потом, пока давай факты, Лю Байгу, полководец и смутьян и Тун Ланцзы проводит тайную встречу в публичном доме «Свежесть весны», что на границе уездов, есть еще один участник этой встречи, Лу Цзижин прикрывает лицо веером, зная, что прямо сейчас на его лице играет улыбка, нет, он мог бы и не улыбаться, он умеет управлять мимическими мышцами в совершенстве, но прямо сейчас он не может отказать себе в удовольствии подразнить этого напыщенного Байонга. Скрытные всегда испытывали некоторое соперничество с тихими криками, они естественные враги, одни – шпионы, а другие – контрразведка. И пусть пока их интересы не пересекаются, но подергать тигра за усы всегда было приятным и освежающим занятием. Так думал он и потому, прикрыл лицо веером и улыбнулся за ним, так, чтобы глаза выдали улыбку. Кто еще, кто третий участник тайной встречи? Сухо спрашивает Байонг, ничем не выдав своего раздражения. Третий участник, некто Вон Ми Башу, глава семьи Вон Ми, землевладелец. Очень богатый человек. Говорят, его семье принадлежит едва ли не треть уезда. Право торговли солью и специями, беспошлинный проезд по дорогам и, конечно же, любые тайны культивации, что можно купить за деньги. Увы, но господин Башу не является чиновником, ему не был дарован гуань, он не сдавал императорский экзамен, но разве у кого-то есть сомнения, что человек он влиятельный? Хм, военная сила от Лю Байгу, воля неба от клана Северной Звезды и деньги от семьи Вон Ми, говорит Бай Ёнг и закрывает глаза. Его раздражает необходимость иметь дело со скрытыми, его раздражает этот женоподобный Лу Цзижин в своем дорогом одеянии с нефритовой шпилькой в волосах, его раздражает, что нельзя ничего есть и пить в присутствии скрытника, лучше поберечься. Потому по дороге в заведение мадам Шин он выпил чашку супа в придорожном трактире, чтобы не испытывать соблазна. А этот павлин Лу Цзижин специально накрыл стол с его любимыми блюдами и сладостями. Еще один способ сказать «я знаю все про тебя», Бай Ёнг, даже то, что ты так любишь сладкие рисовые шарики и жареную говядину в тягучем соусе, вот и любимый сорт вина, это я тоже знаю. Что еще? Спрашивает Бай Ёнг, отодвигая от себя чашку с чаем. Невежливо, да, но если имеешь дело с таким, как Лу Цзижин, то это необходимая мера предосторожности. Любимое оружие скрытников – яды. Чтобы он что-нибудь в рот положил, сидя за одним столом с этой сладкоречивой сволочью, да он лучше прямиком с чайной террасы вниз выбросится, все быстрее и проще смерть будет. Напрасно ты так, досточтимый Бай Ёнг, качает головой его собеседник. Когда еще такого чаю придется попробовать? Я могу покляться, что ничего из того, что на столе сейчас, не отравлено. Хотя твоя воля. Что еще? Новостей много, уважаемый Бай Ёнг. Караван с ценным грузом пропал на горной тропе. Опять разбойнички с горы Тян шалят. В родовых землях лазурных фениксов, что рядом с Чиньюэнь находится, крестьянская община взбунтовалась. Наследничек у них повадился по крестьянским свадьбам ездить, да невест насиловать, право первой ночи подтверждать. Ну, а кто из мужчин против? Убивал, конечно же. Вот людишки и взбунтовались. Госпожа Алый Лотос из дома свежей весны была выкуплена из публичного дома и вышла замуж. Так что тихие крики лишились еще одного информатора. Кстати, слышал я, что деньги на выкуп невесты одолжил некто Вон Ми Башу, видимо он так проникся искренней любовью этих двоих. Ах, да, прошлой ночью зарезали некого бродяжку возле этого же публичного дома и происшествие вроде не самое интересное, да вот только у него татуировку тихих криков под мышкой нашли. Это мне не интересно, говорит Бай Ёнг, выдерживая каменное лицо. Внутри он только выругался. Алый Лотос замужем. Плакала сеть агентуры в публичных домах свежей весны, а ведь таких трудов стоило эту своенравную девчонку завербовать. Ничего не помогало, ни деньги, ни угрозы. Пришлось ее старую мать найти, тогда-то она и поплыла. Стоило ей отрезанный палец принести, а теперь она на свободе, да еще и замужем. Что же до старого Гуанджи, проверенного десятилетиями, он знал и был очень огорчен этой смертью. Если Алый Лотос была пешкой, пусть важной, но пешкой на доске игры в Синцы, то старый Гуанджи, призрак тихих криков, был ферзем. Проклятие, чертова игра, которую никто из них уже не сможет бросить. Опасные игры иногда так и заканчиваются, с ножом под ребрами и в какой-нибудь канаве. Что еще? Поднимает свой взгляд вверх этот невыносимый Лу Цзижин и беззаботно чешет себе затылок. Ах, да, в клане Северной Звезды появился новый гений. Уже третий ранг культивации всего за 5 лет. Говорят, что Северная Звезда чем-то угодила богам, вот и получают таланты на блюдечке. Если так пойдет дальше, то политический ландшафт у нас очень сильно изменится. О чем говорили на встрече? Задает самый важный вопрос Бай Ёнг. Он должен знать, что именно знает скрытник. От этого будет зависеть, уйдет ли он отсюда мирно, или ему, командиру имперского подразделения тихих криков, Бай Ёнгу, все же придется убить этого Лу Цзижиня. Скрытник, несомненно, подготовился к встрече, однако в прямой схватке он ему не соперник. Бай Ёнг, культиватор 4-го ранга, его гуань палач железного кулака, он может в мгновение ока разорвать этого неженку голыми руками. И он так и сделает, если окажется, что этот Лу Цзижин знает слишком многое. О чем говорили? Дай подумать. Лу Цзижин снова поднимает взгляд вверх. Да о чем могут говорить трое мужчин за бутылочкой сливового вина? Наверняка обсуждали прелести дев в свежей весне. Даже жаль, что Алый Лотос оттуда уволилась. Впрочем, до меня доходят слухи, что робкая льдинка и ослепительная звездочка ничуть не уступают ей по красоте и манерам. Хотя, есть там и восходящие таланты. Думаю, что следует навестить этот славный дом с прелестными девами сразу после того, как я получу свои деньги от господина Байонга. Здесь не так много информации, отвечает Байонг, немного расслабившись. О встрече я и сам знал. И ты знал, что я знаю, ты же сам сказал о том попрошайке, которого зарезали. Так что о факте встречи я знаю, а значит и товар у тебя протухший. Брать деньги за то, что трое мужей поговорили о падших женщинах. Если тебе и хватит этих денег, то на самую старую, страшную и больную шлюху, которую только можно найти в самом дешевом борделе Чиньюэня. Извини, но я, пожалуй, пойду. Только время зря потерял. Он встает и демонстративно отряхивает одежду. От резкого движения у него слегка закружилась голова. Что же, справедливо, вздыхает Лу Цзижинь, округляя глаза и деланно огорчаясь. Действительно. Впрочем, помимо обсуждения прелести уважаемой робкой льдинки и очаровательной звездочки, речь шла и о том, как уничтожить некий клан лазурных фениксов. Вот как, Байонг садится обратно. Возможно, все же ему придется убить этого скрытника. Будут проблемы с его товарищами, но это можно решить. В конце концов за ним стоит не только звание командира тихих криков, но и еще кое-что. О, да, говорили о том, что влияние этого клана уж слишком большое и они здорово чем-то насолили Лю Байгу, а он не тот человек, чтобы терпеть такое отношение. Кроме того, если убрать лазурных фениксов с доски, то Чиньюэнь упадет в руки военачальника Лю как переспелый плод. Клан Северной Звезды и вовсе враждует с лазурными вот уже 3 столетия, ненавидит друг друга так, что рядом не сядут даже на приеме у императора. Ну и не стоит забывать о вынужденном браке приемной дочери семьи Вон Ми с наследником клана Лазурных Фениксов, тем самым Сянь Фэнхуаном, у которого уже 3-я жена умерла. При загадочных обстоятельствах, Лазурные Фениксы просто этого Вон Ми через колено перегнули, чтобы заставить на поклон пойти. Все же понимают, что и эта жена пропадет при загадочных обстоятельствах. Все знают, на что наследник Сянь способен. Все помнят, как именно он своих провинившихся слуг наказывает. И пусть дочка и приемная, но все равно неприятно, что с нее там кожу снимут и в соляный раствор потом закатают, как плевок в лицо. Так что эти трое в свежей весне объединены вовсе не любовью к женским прелестям, а ненавистью к лазурным фениксам, что в ближайшее время приведет к войне между ними и фениксами. «Что еще ты услышал?» – спрашивает Байонг, понимая, что назад дороги нет. Этот Лу Цзижинь слишком много знает, и он не выйдет из чайной комнаты с террасой, откуда такой прекрасный вид. Перед мадам Шин немного неудобно, надо будет сделать все быстро, без разрушений, без шума. Просто толкнуть ногой этот столик прямо на скрытника, а потом, когда тот согнется от неожиданности, разбить ему череп железным кулаком, или пробить грудь, если не согнется. Уйти тот не успеет, ускорение уже наложено, восприятие повышено, его руки уже стали смертельным оружием. Но сперва надо узнать, сколько же всего он успел узнать. Лю Байгу готовит свое войско к выступлению. Клан Северной Звезды предоставит своих бойцов, культиваторов высокого уровня. Клан может выставить до 100 бойцов с усилением тела и укреплением кожи и костей, а некоторые выше 4-го уровня культивации. Что же до старика Башу из семьи Вон Ми, он сумел меня удивить. Он направит в клан Феникса отравленную приманку. Его приемная дочь – сосуд для бомбы Ци, для вспышки 10 000 солнц. Как только она прибудет к Фениксам и добрый наследник Сянь распялит ее на своей дыбе, чтобы содрать кожу, или что там этот больной ублюдок делает, после первого же прикосновения орудия пытки к ее коже, заклинание бомба высвободится. Все знают про щит из Ци, знаменитый купол 4 зверей, который защищает твердыню фениксов. Так вот, эта вспышка 10 000 солнц предназначена для того, чтобы уничтожить несущие амулеты щита. Ну и, конечно, поубивать кого сможет, хотя я сомневаюсь, что удастся убить многих. В конце концов наследник скорее всего запрется с ней где-нибудь в подвале. Впрочем, никто и не рассчитывает, что одного такого заклинания будет достаточно, но войска Лю Байгу и воины клана Северной Звезды будут ждать этой вспышки и как только щиты спадут, тут же атакуют твердыню лазурных фениксов. Вот такой план. Всего-то обойдется старому Башу в 1 приемную дочку. Впрочем, полагаю, что у девочки никто ничего не спрашивал. Ты узнал неожиданно много, признает Байонг, сжимая кулак и накачивая его энергией Ци. Это потрясающе. Это еще не все, улыбается собеседник своей раздражающей улыбкой. Еще не все, ты продолжаешь меня удивлять, Лу Цзижинь. Раскрыть заговор против клана лазурных фениксов, фактически представителей власти императора на этих землях, помощь следствию покарать этих преступников и еще не все, сегодня ты действительно заслужил свои деньги и премию. Видимо, прелестницам из свежей весны все же предстоит встреча с тобой, говорит Байонг, думая о том, что этого Лу Цзижин немного жаль. Он всего лишь слишком много узнал, но план не терпит провалов, не может зависеть от случайностей. Смерть одного скрытника – допустимая цена за исполнение плана, да будь их хоть сотня. Да, это еще не все. Меня, признаться, удивило, что о подобном ничего не знает командир имперского подразделения Тихих Криков. Потому что войска Лю Байгу, они же не то, чтобы сильно прятались. Как спрятать 5000 вооруженных людей? Да и встреча в свежей весне должна была быть на виду у такого, как уважаемый Байонг. Да, Алый Лотос уволилась и замуж вышла, но ведь о встрече то она должна была знать просто о том, кто приедет. Не о содержании, конечно. Что же касается попрошайки, которого нашли с ножевым ранением, то уж кто-кто, а призрак Тихих Криков, господин Гуанджи, не мог быть так просто обнаружен и уж тем более, так просто убит. Как минимум человек, который убил его, должен был быть лучше, чем он. И уж простите меня, грешного, но таких людей немного в нашем городе. Один из них сейчас сидит напротив меня, прячет лицо за веером Лу Цзижин. А ты хорош, скрытник. Вырывается у Байонга, он встает и сжимает в кулак правую руку. Надеюсь, ты не будешь пытаться убежать или вымаливать себе жизнь. А нет, я знаю, что убегать от господина Байонга бесполезно. Во всяком случае не с моим уровнем развития и кроме того, я никогда не был особенно хорош в боевых искусствах. Боюсь, я только устану. Я просто хотел бы знать, господин Байонг, зачем? Думаю, не будет вреда, если я расскажу тебе, говорит Байонг и хватает Лу Цзижиня за воротник его шелкового одеяния левой рукой, отводя правую назад и накачивая кулак энергии ци. Ты все равно сейчас умрешь. Ты ведь понимаешь это? Понимаю. Искренне прошу господина Байонга сжечь бумажные деньги на моей могиле в день поминовения, ибо у меня нет наследников. Ты забавный. Спрашиваешь почему? Да потому, что император далеко и его власти давно уже нет. Есть только мы, Тихие Крики. Лазурные фениксы перешли границу, распоряжаясь всем тут так, словно это они, императорский род. Их люди угнетают народ, чинят зверства и нарушают волю неба на наших землях. Император ничего не может с этим сделать, но мы можем. Потому я и решил помочь этим трем благородным людям очистить наши земли от скверны в лице клана Лазурных Фениксов. С этими словами Байонг с силой нанес удар прямо в голову этому Лу Цзижиню, заранее чуть прищуриваясь, в ожидании кровавых брызг во все стороны, когда голова скрытника лопнет как перезревшая тыква. Что такое? Его кулак не расплескал голову противника, был остановлен рукой. Рукой. Ци в теле не слушается, ласково спросил скрытник. Во рту вязкий привкус, голова не кружится, в таком состоянии вредно так быстро двигаться. Что? Байонг отступает на шаг, ци действительно отказывается слушаться, накачивается в меридианах, но выплескиваться с ударом не собирается, и голова кружится, но я ничего не ел и не пил, силы оставляют его, и он садится на пол, хватается за грудь, раздирая одежды. Как? Я же поклялся тебе, что все, что есть на этом столе, не отравлено, отвечает ему Лу Цзижин, присаживаясь рядом. Но я ничего не говорил про суп в той забегаловке, что ты посетил до этого. Ах ты работаешь на фениксов, ублюдок, выталкивает из себя слова Байонг. Они предали волю неба. Я хотел принести людям свободу и спокойствие. Ну конечно же, покачал головой его собеседник. Конечно. А то, что семья Вон Ми тебе взятку в 10 тысяч слитков золота дала, да еще и долю в торговле пообещали, это не важно. Ты у нас честный человек и все делаешь во имя воли неба, а я наемник и служу тем, кто заплатит больше. Вот и все. Будь ты проклят, чтобы тебя. Ты шаша все уже закончилось. Закрывай глаза, господин Байонг. Знаешь, если бы ты не решил меня убить, мы могли бы договориться. В конце концов, у меня нет привязанности ни к одной из сторон. Я наемник. Глава 16. Сянь Фэнхуан, первый наследник клана Лазурных Фениксов, скучал. Не так уж и много у него было развлечений, особенно в последнее время, с того момента, как старейшина Шу запретил ему поездки по окрестным деревням. «Мне скучно, понимаешь, дорогая», — обратился он к своей жене. Встал, подошел к окну и уставился вдаль, на синие горы, виднеющиеся вдали. Вздохнул. «Почему мне скучно, ты спрашиваешь?» Да потому, что я люблю вызов и движение. Ты не подумай, я не жалуюсь, старейшина Шу в своем праве, но все же, в конце концов я наследник клана и неплохой боец для моего уровня культивации. Слышала, как генерал Тао меня хвалил, я могу за себя постоять, а старейшина Шу просто перестраховывается, можно подумать, меня могут одолеть какие-то крестьяне. Будешь чаю? Сейчас он звонит в колокольчик и тотчас появляется молчаливая и бледная служанка. Она кланяется и торопливо убегает на кухню за чайником. Глядя ей вслед, Сянь думает о том, что задница у этой молодой прислуги совсем плоская. Хотя, конечно, думать о таком в присутствии своей собственной жены не принято. В конце концов, ты женатый человек, Сянь Фэнхуан, возьми себя в руки, что тебе служанки. Тебе повезло, у тебя в женах одна из самых красивых девушек Чиньюэня, а ты уже на сторону смотришь. Нет, так не годится. Извини, дорогая. Говорит он, я просто, понимаешь, ты настолько красива. И в этот момент двери в спальню распахнулись, и он успел только вскочить на ноги, нельзя так врываться к ним, когда он в любви своей супруге признается. Но на пороге выросла внушительная фигура главы клана, господин Шао. Тут же склонил свою голову наследник. Какая радость, щенок. Тяжелый удар в лицо опрокинул его на пол, рот тут же заполнился чем-то сладковатым и соленым, наверное, кровь. Подумал он, медленно вставая с пола и утираясь рукавом. Господин Шао изволит гневаться, спрашивает он, сдерживая себя, сдерживая свою злость на несправедливое наказание. Он ничего не делал, он просто проводил время со своей молодой женой. Бедная Суна, она, наверное, совсем перепугалась от одного вида такого насилия над ее супругом. Надо будет ее потом утешить, объяснить, что глава Шао на самом деле не такой уж и страшный, и это все от того, что его первая жена не могла родить сына, а третья родила, но без таланта к управлению ци, и что лишь наложница смогла родить наследника. Какое разочарование! Первый наследник клана Лазурных Фениксов рожден от наложницы, потому-то он нелюбимый ребенок, хоть и стал наследником. Может быть, именно поэтому и стал. Никто не давал ему никаких скидок, никто не жалел его с самого детства. Он мог рассчитывать только на себя. Любимые жены главы затравили наложницу, которая посмела родить наследника, довели ее до самоубийства, не давали ему проходу, зачастую избивая так, что он потом неделю кровью мочился. Пытались отравить, подстраивали несчастные случаи. И самое главное, он не мог ни с кем подружиться, не мог иметь привязанностей. Как-то ему приглянулся лопоухий щенок, которого он целый день прикармливал и гладил. На следующее утро ему подали мясной суп, хороший, вкусный суп. И уже после того, как он его съел, показали отрезанную голову этого щенка. Одну голову, потому что остальное пошло в этот самый суп. Когда он подрос достаточно, чтобы ему стали нравиться девочки, он был покорен улыбкой одной из маленьких служанок. Ее тут же обвинили в краже и попытке убийства жены главы. И забили до смерти деревянными палками, а его заставили отсчитывать удары и глядеть, как она умирает под ударами. Он хорошо помнил этот день, свое бессилие и страшное желание, чтобы она умерла как можно скорее, но, к несчастью, девочка оказалась крепкая и умирала очень долго и очень мучительно, почти весь день. Уже тогда он выучил простой урок: никого нельзя любить всем сердцем, нельзя показывать свои привязанности, нельзя показать им, что он кого-то любит, нельзя открыться, нужно отгородиться от всего, от своих чувств, от гнева, от обиды, от боли, переждать, стать наследником, и когда глава умрет, если старые жены переживут его, то очень сильно пожалеют, а если не они сами, то их дети, внуки. Нельзя привязываться. «Ты что творишь, ублюдок?» – выкрикивает глава и награждает его оплеухой. «Это твои номера?» «Да, бунт крестьянских общин в трех деревнях». «Ты что, головой ударился? Что это такое? Какое к демону право первой ночи?» «Но досточтимый глава Шао, это ведь всего лишь крестьянские дочери, и вы сами сказали, что я могу делать, что хочу с ними, да и с их мужьями. Ты идиот, конечно можешь, конечно, ты можешь трахнуть хоть всех крестьянских дочек и поубивать их мужей, но только не так, никто тебе и слова не скажет, если ты сделаешь это потому, что тебя обидели или оскорбили, на худой конец, если они оказались шпионами или бунтовщиками. Ты в своем праве, но заявиться на деревенскую свадьбу и изнасиловать невесту прямо на столе, перед всеми, да еще мужа и отца у нее убить, ты совсем больной. Неужели нельзя было в сторонку ее отвести? Я, твой отец, и даже меня твой поступок коробит. А уж этих недалеких крестьян и подавно. Они же перед волей неба преклоняются, Они же всей картины не видят. Глава на секунду закрывает глаза и делает выдох, успокаиваясь. Открывает глаза, садится в кресло рядом. Наследник Сянь Фэнхуан стоит перед ним на коленях. «Ты не оставил им выбора, сын». Наконец вздыхает глава Ша и потирает свое лицо. «Ты лишил их возможности сохранить лицо. Если бы ты отвел ее за угол, задрал там юбку и оприходовал, а после она вернулась за стол с окровавленным подолом и искаженным лицом, они бы стерпели, сделали вид, что не заметили, что не догадались, что им показалось. Это крестьяне, они трусливые твари, но все же они, люди. Потому после того, что ты натворил в этих деревнях, у них не осталось иного выбора, как взбунтоваться против нашего клана. Ты знаешь, что такое бунт в землях, подвластных сыну неба, и как он карается. Вижу, знаешь, сегодня утром старейшина Шу сжег эти деревни вместе со всеми бунтовщиками. Так и надо было поступить, досточтимый глава Шаа. Бунтовщики подлежат смертной казни, склоняет голову наследник. Глава смотрит на него сверху и качает головой. Ты знаешь, сколько стоит молоденькая девушка, если продать ее в рабство. А парень, ты знаешь, скольких таких старейшина Шу убил сегодня утром? Твое дурное поведение стоило нам нескольких тысяч золотых слитков. Но самое главное, оно стоило нам того, чего не купишь ни за какие деньги. Дурной славы. Весь уезд уже знает, что ты такие фортеля выкидываешь. Чему я учил тебя, сын? Скажи, не попадаться. Еще раз склоняет голову наследник Сянь Фэнхуан. Вот именно, не попадаться. Глава Шаа встает и коротко, без замаха, пинает наследника в грудь. Тот опрокидывается на спину и жалобно скулит от боли. «Если ты будешь продолжать устраивать мне и всему нашему клану неприятности, я лично выжгу у тебя очаг ци и продам в рабство», — рявкает глава и снова пинает лежащего наследника. «Слышишь меня?» «Да, глава Шаа, из-за тебя на уши встали все. Лю Байгу, например, этот разбойник и бунтовщик давно хотел прибрать к рукам наши земли. Клан наших заклятых врагов заключил с ним союз. Но самое главное... Твое поведение заставило задуматься этого старого упрямца Башу», — говорит глава, опускаясь в кресло. Вспышка гнева прошла так же быстро, как и возникла, оставив по себе острое сожаление. «Может, и зря я на парня так вызверился», — думает он, — «в конце концов, кто такой этот Башу? Да, едва ли не треть плодородных земель принадлежат семье Вон Ми, но он сам, просто торговец и помещик, не чиновник, не вхож к двору, не проходил императорский экзамен». Не имеет гуани, просто очень богатый человек. Но богатство – это не добродетель, его и отнять можно. Да, они надавили на него, фактически поставив его перед выбором, либо склониться перед ними и стать младшей семьей в клане, отказавшись от большей части своих земель и имущества, либо прекратить существование. Оформить все хотели браком, у него как раз одна дочка есть. Но теперь этот придурок Башу свою игру затеял, и на каком уровне? Если бы не скрытник, не шпион высшего класса, то у этого Вон Ми Башу все могло бы и получиться. Действительно, Башу принял в семью какую-то одаренную девчонку со стороны, удочерил ее и в течение 2 недель скармливал ей пилюли золотого ци. Скажи кому другому, удавится от зависти, такие пилюли стоят невероятно дорого, однако нельзя их как конфетки жрать. После одной такой системы циркуляции ци в норму должна как минимум год приходить, а ее каждый день кормили. Как не порвалась еще, не истаяла в воздухе или в духовного фамильера не превратилась, а сверху на всю эту золотую ци, технику заклинания бомба ци или вспышка 10 000 солнц, закрывая естественное истечение энергии по меридианам. Это запретная техника, запретная, да еще и секретная к тому же. Поистине, деньги открывают все замки, а семья Вон Ми невероятно богатая. И ведь верно рассчитал, старый торгаш, как только бомба ци под куполом щита окажется, то взрыв освобождения такого объема ци тут же перегрузит все щитовые амулеты. Щит схлопнется, и тут на штурм замка пойдут солдаты Лю Байгу. Будь в клане Лазурного Феникса хотя бы один культиватор выше небесного ранга, еще можно было побарахтаться, но сейчас клан не больше 100 заклинателей единовременно выставить может и все рангом ниже 4-го, так называемого земного. Ты едва не подставил весь клан под удар, ворчит глава Шаа. Не его голос уже не звучит обвинительно, он скорее просто констатирует факт. Земля твердая, небо голубое, а наследник Сянь едва не подставил свой клан под удар. И если бы не этот женоподобный Лу Цзижинь, они могли быть уничтожены внезапной совместной атакой войска Лю Байгу, заклинателей клана Северной Звезды и бойцов Семейной Стражи Высокого Дома Вонми. Впрочем, кто предупрежден, вооружен. В конце концов это знание дает ему в руки и возможности. Мы не можем допустить, чтобы эта девчонка перешагнула порог твердыни фениксов, говорит глава Шаа. Однако и отказаться от женитьбы тоже не вариант. Лучше всего будет, если приемная дочь, эта ходячая бомба ЦИ, взорвется у них в доме, или будет убита. Тогда у старого Башу не останется других вариантов, кроме как отдать свою родную дочь. Хм, а если подстроить нападение на свадебный эскорт, когда он еще по их территории будет проходить? Этот ничтожный Сянь предлагает ничего не менять, тихо говорит наследник, не пытаясь встать, и все так же лежа на полу. Все, что нам нужно, это чтобы бомба ЦИ не попала под щит. Я могу выехать в охотничьи угодья и разобраться с девчонкой там, так цитадель фениксов и защитные заклинания вокруг нее не пострадают. Глава Шаа смотрит на него сверху вниз. Нет ничего страшного в том, что наследнику нравится причинять боль, что он так изобретателен в пытках. Просто как в любом другом пороке, в этом надо знать меру. Немного вина в обед и на ужин сделает твой день светлее, но нельзя перебрать с этим, иначе ты перестанешь быть разумным человеком, начнешь ошибаться, принимать неверные решения. Страсть затуманит разум. Точно так же ценить плоть и общение куртизанки из публичного дома лишь придаст остроты в повседневную жизнь, но всерьез влюбиться в нее может только глупец. И сейчас его первый наследник как никогда близок к этому титулу, а ведь подавал такие надежды. «Встань», — говорит глава Шаа, окончательно успокоившись. «Вставай уже, поднимайся, не позорь клан», — валяясь на полу. Он смотрит, как наследник встает, вытирает кровь на лице рукавом. «В иное время я бы и не стал настаивать на этом браке, но сейчас нелегкие времена. Времена, когда грозовые тучи нависли над всей страной. К сожалению, сын неба устранился от управления, то ли в силу возраста, то ли потому что разочаровался в этой стране и этих людях. Сидя в запретном городе, он не в состоянии понять, что именно происходит на самом деле. Евнухи и царедворцы просто врут ему в глаза. В то же время страну раздирают на части военачальники и торгаши, формально делая вид, что подчиняются императору и двору, а фактически, уже самопровозглашенные наместники. Тот же Лю Байгу, разве было такое мыслимо еще 300 лет назад? Да 300 лет назад, едва только он осмелился ослушаться воли посланных императором чиновников, не говоря уже о их пропаже в его регионе, тут же выдвинулась бы карательная экспедиция из столицы. Войско Лю Байгу разбили бы в пух и прах, а самого военачальника привезли бы в железной клетке в столицу, чтобы казнить на центральной площади как бунтовщика. А сейчас он захватил целый уезд и в ус не дует. А когда к нему явились чиновники от императора, он либо на порог их не пускает, либо они пропадают у него дома. Но внешне все безупречно. А наши заклятые враги, клан Северной Звезды, чем они лучше? Их твердыни на пиках Северной Звезды – это неприступные крепости, в которые путь запрещен даже посланникам Сына Неба. Они открытые бунтовщики и 300 лет назад, до чего говорить, машет рукой глава Шаа. Все было бы по-другому. В нашем уезде нет власти императора, даже командир Тихих Криков втайне занял позицию на стороне наших врагов. Если все так будет продолжаться, то скоро власть окажется не у тех, кто волей императора и неба поставлен сюда, чтобы следить за законностью и порядком, а у тех, у кого больше силы. Клан Лазурных Фениксов в состоянии постоять за себя, однако ненужные потери во время войны ослабят нас, а приближающиеся времена перемен не простят слабости. Потому твоя женитьба на дочери старого Вонми так нужна нам. Возможность легально принять в вассалы такую влиятельную семью, а по прошествии времени, поглотить их вместе со всем их богатством, вот что такое женитьба на дочери Башу, пусть даже приемной. Каждое движение, что я делаю, нацелено на то, чтобы принести пользу клану и посрамить наших врагов. А ты, младший Сянь, наследник клана, на что направлены твои помыслы? С тех пор, как тебя объявили наследником, ты перестал прогрессировать в культивации, вместо того, чтобы думать о пользе для всего клана, ты думаешь только о своем удовольствии. Даже сейчас, какая будет польза всему клану от того, что ты примешь дочку Башу в охотничьих угодьях? Никакой. А для чего ты предложил это? Просто чтобы позабавиться с ней, поиграть с ней в свое удовольствие. Эта мысль настолько увлекла тебя, что ты забыл самое главное. Эта девушка является бомбой ЦИ. Что произойдет с тобой, когда ты хотя бы один ноготь с ее руки отдерешь? Взрыв. Глава качает головой. «Сянь, пожалуйста, начни думать головой, прекрати разочаровывать меня. Разве ты не знаешь, почему именно ты стал наследником? Остальные были слишком избалованы и не выдержали конкуренции, но сейчас ты начинаешь беспокоить меня. Простите меня, досточтимый глава, больше не повторится. Я уж надеюсь, прекрати давать людям поводы для беспокойства и сплетен. Если на самом деле хочешь сделать что-то такое, то удостоверься, что никто не узнает». Хотя бы в этот момент в дверь тихонько поскреблись. Служанка со своим чаем, а он уже успел и забыть о том, что посылал за ним. «Заходите», — разрешает глава, и в приоткрывшуюся дверь заходит та самая девушка из прислуги. Она несет поднос с чайным набором на нем. Она глядит прямо перед собой, ставит поднос на стол и наливает две чашки чаю. Кланяется. «Погоди», — поднимает руку глава, и служанка замирает на месте. «Ты ведь шпионишь на Северную Звезду, верно?» «Что, господин?» С руки главы слетает молния и отбрасывает девушку к стене, словно сломанную куклу. Она падает на пол, ее кожа дымится, а одежда начинает тлеть. «Вот так, понимаешь, мой непутевый сын, если ты хочешь кого-то убить, ты находишь повод, обвиняешь прилюдно, а уже потом запираешься с ней в подвале. Это смерть на твоей совести, Сянь». «Почему?» «Да потому что прислуга не должна видеть тебя жалким, и уж тем более не должна видеть вот это в твоей постели. Убери уже тело Суны, она начинает разлагаться и пахнуть. Вся комната провоняла, я забальзамировал ее. Это остаточный запах, в конце концов она моя жена и она мертва, и если кто-то увидит, что ты спишь с мертвым телом, сплетен не избежать. Убери ее, просто закопай или сожги. У тебя скоро будет новая жена». Глава 17. Тетушка Чо заболела и слегла. Сперва Сиатай даже и не заметила, что ее нет. Обычно она всегда где-то рядом была, все, что происходит в доме, знала, кто и куда ушел, зачем и когда вернется. Она знала, что будет на обед и ужин, знала, когда высохнут циновки на веранде, знала, кто именно просыпал муку на входе и чья очередь выносить помой. И когда она слегла, то весь непростой быт высокого дома как будто накренился и дал трещину. Сперва Сиатай и Лилинг забыли позвать к обеду. Вроде бы ничего страшного, увлеклись девочки учебой, ерунда какая. Поели потом, нашлось применение старому бронзовому котелку Минмин, даже весело было. Потом, как-то так оказалось, что служанки высокого дома выстирали одновременно все комплекты одежды Лилинг, и ей пришлось ходить в нарядном, обшитом жемчугом одеянии, которое вообще-то только для праздников предназначалось. Кто-то на кухне перепутал соль и сахар. В результате пришлось ужин полностью заново готовить. За два дня уже троих бедолаг на перевоспитание к дядьке Вейдуну отправилось. Словом, бардак случился в датском королевстве, а принц Гамлет не нашелся. Во время обучения Лилинг рассказала ей, что госпожа Мэй направила к тетушке Чо своего личного лекаря, господина У, однако легче той не становится. Вот девочки и решили совместно тетушку Чо проведать, как-никак подруга госпожи Мэй, ничего зазорного в том нет. А этой Сиатай до чертиков надоело, что теперь каждый прием пиши то песок на зубах хрустит, то пересолено, то специй слишком много, а порой совсем пресная еда становится. Так что, узнав, где именно находится комната тетушки Мэй, Сиатай решительно двинулась узнать, в чем дело. Конечно, за ней тут же увязалась эта приставучая Лилинг, относительно которой Сиатай уже поняла, что девочка скрытая мазохистка, нуждается в авторитете рядом, обожает физическую боль, если в меру, но гораздо больше нуждается именно в унижении. И чего ее тут держат, думает Сиатай, вот кого надо на самом деле за наследника лазурных фениксов выдать, если то, что она про него слышала, хоть на 2% правда, то эта Лилинг кучу удовольствия получить может. Пока не помрет, конечно. И как ее, дочку главы, в эту сторону перекосило? Скорее всего, наличие двух противоположных векторов в воспитании: с одной стороны, раболепство всех, кто ниже рангом, у кого социальный статус ниже, она же все-таки принцесса, все перед ней на цыпочках. С другой стороны, волевой отец, символ мужества, мудрости и силы, в ее глазах и вовсе едва ли не небожитель, ведь та же госпожа Мэй доченьку не наказывает никогда, сама себя ниже своих детей ставит. Так что единственный камень, на который нашла ее коса, это глава Башу, и он в этом доме реально как небожитель, все блага идут от него, все кары и наказания тоже от него, он тут властен над всем. И, так как глава Башу сдержан и контролирует себя, то неудивительно, что в голове у этой Лилинг комплекс Электры зародился, Недаром она все время к главе на коленке норовит залезть и обнимашки устроить, хотя вон какие сиськи отрастила. Это у нее подсознательная страсть к авторитетному самцу. Кроме того, если кто-то во всем доме и может к ней руку приложить, так это именно глава, а ведь он сдержан, но если под горячую руку попасть, вот, наверное, и попало. Отшлепал поди глава эту дуреху, а ей и понравилось. Почему? Да потому что не шлепали ее ни разу, а тут все неожиданно. Думаешь, ты тут царь зверей и бога за бороду схватила, а в следующий момент раз, и поперек колен положили и попопе ладошкой. Боль, растерянность, чувство беспомощности, а еще неожиданное осознание, что именно сейчас вы с папой близки как никогда, запретное удовольствие, выброс эндорфинов в кровь и пожалуйста. Господин Башу этого не понимает, потому после наказания, после того как сорвался, ведет себя подчеркнуто отстраненно, не рукоприкладствует, только хвалит. А Лилинг ведет себя все хуже, напрашиваясь именно на физическое наказание и моральное унижение. Мда, ну и заморочки в высших кругах общества. Вот у Минмин все просто, она хочет есть, всегда. Сперва Сиатай за нее беспокоилась, как бы не лопнула, или там заворот кишок не получила, разве можно столько есть в одно лицо, но потом успокоилась. Внутри у ее служанки словно ядерный реактор стоял, ее желудок перерабатывал все быстро и без последствий для организма. Может, это с местной ци связано как-то, потому что не может молодая девушка съесть почти тазик тушеного мяса с овощами, запить все почти литром холодной воды и отполировать 10 пирожными, и через полчаса снова захотеть есть. Психическое расстройство на почве голодного детства, не иначе. Только в обычном мире эта девушка бы в больницу угодила из-за переедания, а тут даже не поправилась сильно. Мда, веди нас, приказывает Сиатай, и Минмин ведет. Они идут коридорами по внутренним покоям высокого дома, время от времени проходя мимо очередной, склонившейся в поклоне прислуги. Тай Дацзи, говорит Лилинг сзади, и Сиатай вздыхает. Ей даже немного жаль эту девочку с ее перекосом в психике, вот только она же пока и сама не понимает, что с ней. Почему она спокойно жить не может, а ей надо обязательно нарваться, вести себя отвратительно, пока ее не накажут. Была бы она в статусе служанки, давно бы ей такой хоккей перестал нравиться. Что такое настоящий кнут по голой спине по сравнению с папиными поджопниками и ее, Сиатай под затыльниками и ударами бамбуковой палочкой? Вот после первого же кнута мозги на место встали бы. Настоящие пытки и настоящие телесные наказания — это вам не БДСМ-сессия. Тут никакого стоп-слова нет. Однако принцесса семьи Вон Ми вряд ли когда получит настоящего кнута, хотя в этом мире все возможно. Тут вообще могут за грехи одного, всех родственников казнить, вплоть до пятого колена. Вот попадется глава Башу на заговоре против императора, и пожалуйста, не только его на плаху поволокут, но и домочадцы всех. Справедливость тут именно так и выглядит. «Чего тебе?» – спрашивает Сиатай. «Тай Дацзи, а как у тебя получается такой уровень ци все время поддерживать?» – задает вопрос Лилинг, и она даже с шагу на мгновение сбивается. «В смысле, какой такой уровень?» – спрашивает она у названной младшей сестры. «У меня и меридианы не чувствуются. Ты чего, младшая ли? У тебя очень и очень высокий уровень концентрированной ци», – говорит Лилинг. «Я думала, ты специально его поддерживаешь на таком уровне, для тренировки. Я вот могу...» Она прикрывает глаза и сосредотачивается, шевеля губами. Поднимает правую руку и демонстрирует, что указательный и средний палец, выставленные вперед словно меч, слегка светится. «Визуальный эффект от средоточия ци», — говорит она. «А у тебя она невидимая, но по всему телу и все время. Я чувствую». «Так ты сенсор, чувствуешь ци в других людях?» — поднимает бровь Сиатай. «Циркуляцию по меридианам и все такое?» «Нет, просто я чувствую, когда человек сильный, а когда нет», сжимается Лилинг. «Во всем доме только у тебя такой объем ци, у тебя и у папы». «Серьезно, вот и еще одна причина, по которой эта мелкая Лилинг меня в качестве старшей принимает», думает Сиатай. «Вот только откуда у меня столько ци, я ж не чувствую никаких меридианов и циркуляций, что со мной не так?» И дядька Вейдун в тот раз только затылок почесал, сказал, что никогда с таким не сталкивался, вроде и есть ци, а меридианов нет, и объяснил, как именно укреплять кожу и внутренние органы этой самой мистической энергией в 32 шага. На взгляд девушки из этих 32 шагов больше половины лишние были, просто ритуальные фразы и молитвы. Из оставшихся, десяток действий, нацеленных на сбор рассеянной в воздухе, земле и воде энергии. И только 4, собственно, на укрепление. Вот такой вот сеанс разоблачения уличной маги. А укреплять кожу и внутренние органы она научилась и так, просто вгоняешь внутреннее тепло в кожу и кулаки и вуаля, можно кирпичи дробить, даже такими худенькими и хрупкими костяшками, как у нее. И вообще, меньше площадь, больше энергии на единицу площади, больше проникающей мощи. Там, где дядька Вейдун ударит и отбросит, она просто проткнет человека насквозь своим кулачком, если тот, конечно, без укрепления будет. Но самое главное открытие, которое сделала Сиатай, было то, что если вот так к пострадавшей части тела направить это внутреннее тепло, то синяки, царапины и даже переломы моментально заживают. Ересь, бред, но работает же. Откуда переломы? Да увлеклась и без укрепления кожи и костей с сухожилиями, в стену каменную влупила со всей дури и под ускорением тела. Вот уж ощущения были, аж искры из глаз, аж дыхание сперло. Испугавшись, тут же инстинктивно бросила внутреннее тепло к пострадавшей части тела и мгновенная регенерация. А во себе, она потом у дядьки Вейдуна узнавала, даже адепты вот так себя лечить не могут, по крайней мере до пятого ранга, что там за пятым рангом, вообще легенды осени и весны. Дескать, те, кто выше небесного уровня поднялся, тот и летать по небу на своем мече может, а то и без меча, на чем угодно вообще. Мелкие заклинания адепты вообще не проговаривают, а просто желают, и тотчас сбывается. Ускорение, укрепление, усиление и вовсе с ними постоянно, даже во сне. Призывают заклинатели высоких рангов духов стихии и местности, общаются на равных с богами и демонами, способны сотворить киноварную таблетку бессмертия, просто щелкнув пальцами, превратить свинец и ртуть в золото и материалы для культивации, выплавить жемчужину лотоса. А уж познание границ познаваемого и непознаваемого и вовсе для них сдвигается куда-то в бесконечность. Вот, например, у Линг Ван, бессмертный одинокий дракон в своей культивации достиг такого уровня, что мог одной своей мыслью на врагов небосвод обрушить. Раз и в лепешку все, потому что небосвод тут, это такой твердый прозрачный купол, это ж как предметным стеклом муравьев давить. Какой бред. Все-таки надо местный фольклор и колорит на 2 делить и 100 отнимать, особенно если речь о слухах или легендах идет, думает эта Сиатай и качает головой. Неправильная она, никаких каналов не чувствует, зато умеет себя одной концентрацией усиливать и укреплять, а еще восстанавливать. Лечением это не назовешь, тут скорее ускоренная регенерация, причем ускоренная до такой степени, что жутковато становится. Потому я сразу поняла, что ты моя настоящая сестра, а папа просто привел дела в порядок перед небом, вот и все, выдает Лилинг, весьма довольная собой и своими умозаключениями. А что, все ж на это указывает, сестрица такой мощный фон своей ци имеет, даже немного больше, чем у папы. Но она ей про это не скажет, потому как невежливо признавать преимущество младших над старшими. Хотя старшая сестра и говорит о том, что нормы и мораль лишь костыли, мешающие росту и развитию, сама Лилинг все еще не смогла преодолеть этот порог. Но она верит, что старшая сестра знает, о чем говорит, иначе почему у нее такая мощная ци. Именно упражняясь в том, чтобы отвергнуть все рамки и нормы обычных людей, она и стала такой сильной. Так, ну-ка, прекратила тут выдумывать факты. Тут же ставит ее на место Сиатай. Ты умная девочка, но порой такую ересь нести начинаешь, что уши сохнут. Но Тайда Цзи, все же на это указывает. Ты же сама сказала, что маму не помнишь, а мой папа в молодости был очень даже привлекательным. Наверное, твоя мама и мой папа встретились где-то, а потом появилась ты. А твоя мама была благородной девушкой из высокого рода, наверное, даже в реестр 100 семей входила, а тут внебрачный ребенок, изгнание, позор. Бедная твоя мама, бедная ты. Должно быть нестерпимо, будучи бывшей благородной, на улице в нищете оказаться. А потом ты в колодке оказалась, а папа тебя узнал. И тут Лилинг опускает взгляд и застенчиво прячет руки в длинные и широкие рукава. Местные вообще эти рукава и как карман, и как кошелек используют. Оттуда же все достают, от безделушек и до больших свитков с посланиями. И потому ты не могла свой взгляд прятать. Заканчивает она. Твоя фантазия меня порой пугает. Вздыхает Сиатай. Ты только про это своему папе не говори, ладно, а то всякое может быть. Не скажу. Зачем говорить, он и сам все знает. Ну и ладно. Мин-мин, ты тоже эту чушь не слушай, хорошо, и не вздумай среди служанок об этом распространяться, добавляет Сиатай. Только сплетен о том, что она тут незаконнорожденная дочь главы Башу не хватало. Она и так тут на птичьих правах, до первого шухера, так сказать, наименее ценный член экипажа, самое слабое звено, кого за борт первым. Конечно, некую Сиатай, уж больно умная и наглая стала. А тут еще и такое: госпожа Мэй меня удавит как котенка ночью и в колодец бросит с камушком на шее, думает она. Не надо нам такого хоккея. Я ничего не скажу, отвечает Минмин. Только там давно уже про это знают. Что? Ну а как еще это объяснить? Пожимает плечами служанка. Уж извините, юная госпожа Сиатай, но на каждый рот уздечки не накинуть. Ну да, ну да. И как я могла подумать, что в общих комнатах у прислуги сплетни не будут распространяться? Закатывает глаза она. Это же противно самой природе. У нас в первую неделю только про юную госпожу и говорили. Кивает Минмин. И чего только не придумали. И что господин себе новую наложницу решил завести и такую юную. Еще что вы, юная госпожа, на самом деле мальчик и наследник клана Лазурных Фениксов, и сейчас пока прячетесь от убийц, но в ближайшее время вас отдадут обратно, якобы заключив брак с ними. А еще что вы на самом деле оборотень-лисица, которая охмурила главу и заставила его приютить вас, пока у вас девятый хвост не прорежется. И еще, пожалуйста, пожалей меня, Минмин. Когда мы уже дойдем, наконец, мы уже пришли. Вот эта дверь. Минмин указывает на неприметную дверь, ничем не отличающуюся от других таких же в коридоре. Дожидается разрешающего кивка и стучит в нее. Открывает дверь и отступает в сторону. Вообще вот так вот входить, не дождавшись разрешения в чужие покои, невежливо и не дай бог так в комнату к господам зайти. Но сейчас за спиной у Минмин две дочери главы, а комната принадлежит служанке, пусть и высокопоставленной, так что она не испытывает сомнений. Вот так у нее на подсознательном уровне автоматически этот механизм социальной оценки окружающих действует. Ступив в комнату, Сиатай сперва озирается, привыкая к полутьме, царящей в помещении. Спертый воздух, кисловатый запах больного тела, тусклый светильник в изголовье кровати. Перед кроватью столик, на столике какие-то пиалы, чашки и что-то еще. У кровати сидит молоденькая служка. Она оглядывается на них и спешно вскакивает и кланяется. «Юная госпожа Сиатай, юная госпожа Лилинг», — говорит она, и Сиатай машет ей рукой. «Хватит, мол», — подходит к кровати и смотрит на лежащую в кровати тетушку Чо. В первый раз она видит ее такой, сосунувшимися щеками и тенями под глазами. Тетушка Чо тяжело дышит, у нее на лбу компресс. «Вы что, с ума сошли?» — спрашивает Сиатай у молоденькой прислуги. «Почему душно в помещении?» Да еще и светильник горит. Тут же кислорода и нет практически. Тут у вас и здоровый человек будет себя не очень чувствовать. Проветрить немедленно, светильник погасить, лучше шторы раздвиньте. И вот это что такое? Почему у нее еда такая жирная и сладкая? Как она это есть будет? Все убрать, приготовить легкий бульон и несладкое питье. И отойди от кровати. Как скажете, юная госпожа. Служанка убирается с дороги, а она присаживается рядом с больной и кладет руку ей на лоб. Есть у нее одна мысль. Глава 18. Бледная тетушка Чо лежит на кровати, прикрывая глаза. В комнате уже открыли окна, впустили свежий воздух, убрали светильник и все эти жирные куски свиного мяса в сладкой поджаристой корочке, все жирное и сладкое. Принесли немного бульона и заварили чай. Минмин в таких делах просто незаменима, у нее в руках все спорится, если с едой что связано. Младшенькая Лилинг осторожно выглядывает из-за плеча сестры. Та разглядывает небольшую фарфоровую статуэтку, вертя ее в руках. «Это что такое?» – спрашивает она. «Ритуальная штука, для чего она служит?» «Уж явно не для красоты. Это фигурка лекаря», – торопливо объясняет Лилинг. «Видимо, этот дурной господин забыл ее тут, вот и все». «Фигурка лекаря?» – морщит лоб старшая сестра Тай. «Он что, в куклы играет?» «Тай Дацзи». Тут же краснеет Лилинг. Неприлично такие вопросы задавать. Что за бред вообще? Минмин, что это за штуковина? Спрашивает старшая сестра Тай, и Лилинг чувствует легкий укол обиды. Ее старшая сестра опять считает, что она глупая. А она не глупая, она может сказать, но это слишком стыдно, непорядочно, неприлично. Но ведь старшая сестра так и сказала, воля неба зависит от информированности, и она, Лилинг, должна уметь преодолевать ненужный страх, отбрасывать в сторону стыд и мораль, верно? Эта фигурка, начинает было Минмин, но Лилинг поспешно перебивает ее. Лекарь мужчина, и ему не дозволено видеть обнаженную женщину. Эта фигурка используется для того, чтобы больная женщина могла показать на ней, где у нее болит. Выпаливает она, чувствуя, что краснеет окончательно. Она справилась. Что за варварство? А как узнать степень и интенсивность боли? Область? Нет, это никуда не годится. Как может лекарь кого-то лечить и даже не притронуться к нему? Бред какой, говорит старшая сестра Та и решительно убирает фигурку со стола, передает ее Мин-Мин. Выкинь куда-нибудь, тетушка Чо, это я, Сиатай. Пожалуйста, проснитесь. Лежащая ничего не говорит, только приоткрывает глаза. Вижу, что вы меня слышите. Тетушка Чо, у вас ведь болит живот, верно? Давайте так, я буду нажимать на ваш живот, а вы покажете, где вам больно. Хорошо. Старшая сестра Тай, Тай Дайцзи, откидывает одеяло в сторону, решительно поднимает нижнее платье. Лилинг удерживает себя от того, чтобы отвернуться. Стыдно, да, но Сиатай говорит, что стыд – рудимент страха, он мешает развитию ци, формированию концентрации, и она, конечно же, права. Она старшая, и у нее в таком возрасте уже больше ци, чем у папы. Значит, она должна себя преодолеть. И она смотрит, как Тай Дацзи зачем-то мнет живот тетушки Чо руками, словно тесто, и при этом задает вопросы, где болит и какая именно боль. Что-то бормочет про пальпацию какого-то дежардина, про положительный френикус синдром и что-то еще. Лилинг очень стыдно, что она ничего такого не знает, но она уже привыкла, что ее старшая сестра, гения, знает все и обо всем. Она даже книгу разорванных царств за день всю выучила, а там 1500 глав. Когда это началось? Спрашивает старшая сестра вслух, и сперва Лилинг не понимает, у кого она спрашивает, ведь тетушка Чо лежит с закрытыми глазами и еле дышит. Но вперед выходит молоденькая служанка и кланяется. 2 дня назад она себя почувствовала плохо, а потом слегла сразу после обеда. Отвечает служанка, и Лилинг делает себе пометку, узнать ее имя. Раньше ей бы и в голову не пришло, но теперь сестра объяснила ей, что разница между благородными и неблагородными, между принцессой и рабыней, всего лишь легкое дуновение судьбы. «Подумай своей головой, младшая», — говорила она, постукивая себя бамбуковой палкой по ладони в такт словам, «подумай сама. Вот сегодня ты принцесса в богатой семье, а завтра, например, поймают твоего папу за дачей взяток или там за заговором против власти, и все. Ты на улице, без средств к существованию, все ваши имущества конфискуют сразу же, хорошо сама жить останешься. Что будешь делать? Нет, неправильно вопрос ставим. Что ты умеешь делать вообще? Огонек ци на пальцах зажигать, и все, кому нужен культиватор с элементарным уровнем. Что еще умеешь? Корзины плести? Вот тут молодец, тут удивило, как это ты научилась. Понятно, кормилица в детстве любила, ты с ней и научилась. Хорошо, Лили, допустим, с голоду ты не помрешь и за куском хлеба в публичный дом не подашься. Но кто ты будешь? Продавщица корзин на рынке? И это в лучшем случае. Почему? Вот я сомневаюсь, что любой может пойти и на рынке место занять, там еще платить надо, лицензию покупать или что у вас тут, ярлык, пайцза, так что скорее всего корзины будешь для кого-то плести, продавать оптом или вовсе за еду пахать. Как к таким людям относятся богатенькие да знатные, подсказать? Нет, вот видишь, сама все понимаешь, воля неба безжалостна и непредсказуема, пути ее неисповедимы. Сегодня ты принцесса, а завтра ты уже в колодках на площади сидишь. А я тебе скажу, дурацкая вешь эти колодки, шея болит и не почесаться никак. Кроме того, помнишь притчу о праведном слуге и вероломного слуге? Так вот, если твои же слуги хорошо к тебе относятся, то шанс, что они продадут врагам информацию о тебе или отравят, заметно снижается. Эти девчонки и парни, что вокруг нас в сине-белых одеяниях слуг ходят, не вещи, не предметы, а люди. Относись к ним с уважением, ведь ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Лилинг запомнила эту речь своей старшей сестры, пусть даже у нее не было такой отменной памяти, как у нее. Потому она с интересом посмотрела на молоденькую служанку. «Недавно у нас, переживает», — подумала она, — «вон какая бледная, наверное». Опять эти болтушки из общей комнаты наплели ей ужасы про тяжелый характер дочерей главы и жуткие наказания у мясника за конюшней. И как им не надоест новеньких пугать. Сюда бы МРТ или хотя бы рентген. Тай Дацзи ругается непонятными словами, и Лилинг снова берет себя в руки. Нет стыда, нет неприличных слов. Есть только цель. Сперва думала, что панкреатит, но сейчас ну-ка. Сиатай протягивает руки над обнаженным животом тетушки Чо и закрывает глаза. Лилинг глядит во все глаза. Неужели сестренка сейчас покажет что-то новенькое? Руки у нее не светятся, но она чувствует волны ци, исходящие от Тай Дацзи. Волны ци такой плотности, что мурашки по коже бегать начинают. Она смотрит на свои руки и видит, что каждый мелкий волосок встал дыбом, словно гусиная кожа. Необычное ощущение. Все-таки ее старшая сестра неимоверно крута и сильна.